Что-то не так? Она едва не вскочила, чтобы пощупать его пульс. Этот мужчина выглядел так, словно его огрели по голове чем-то тяжелым. — Трейс, с вами все в порядке? — Что? — Вы больны? Она потянулась к нему. Он отшатнулся с таким видом, словно она ужалила его. — Нет, я в порядке. — Я полный идиот, — сказал себе Трейс, беря чашку с кофе. — Она не женщина, — напомнил он себе. Она его билет на покой и путь к мести. Мы должны прояснить некоторые моменты. Когда они схватили твоего брата? Волна облегчения накатила, словно прилив. Собираетесь мне помочь? Он намазал еще масло на кусок тоста. Ты что-то там говорила про 100 000? Сияющая благодарность в ее глазах померкла. Теплые нотки в голосе исчезли. Но так для него будет гораздо проще. Деньги находятся в доверительном фонде, который перешел ко мне, когда мне исполнилось 25 лет. Мне не нужны были эти деньги. Я могу связаться со своим адвокатом и перевести деньги на ваше имя. «Отлично. Ну а теперь расскажи, когда они забрали твоего брата?» 6 дней назад. «Как ты узнала, кто его похитил и зачем?» «Наплевать на его корысть», — твердо сказала она себе. «Важно лишь то, что он согласился спасти ее близких». Флинн оставил пленку. Он записывал некоторые замечания по эксперименту, когда они ворвались. Он оставил диктофон включенным, и никто не обратил на это внимания. Она на мгновение прижала ладонь к губам. Звуки борьбы были явственно слышны на пленке. Удары, крики ее племянницы. Брат не сдавался. Но затем один из этих людей приставил нож к горлу Кейтлин, его дочери. Я думаю, это был нож, потому что Флинн просил не поранить ее. Он сказал, что пойдет с ними, если они не тронут ее. Джиллиан судорожно сглотнула. Завтрак, который она с таким аппетитом съела, встал поперек горла. Тот человек сказал, что убьет девочку, если Флинн не согласится сотрудничать. Когда брат спросил, что им надо, ему сказали, что теперь он работает на Хаммер. Они потребовали собрать все записи по проекту «Горизонт». Флинн сказал... Он пообещал, что пойдет с ними и сделает все, что они захотят, но пусть только отпустят ребенка. Один из этих негодяев заметил, что они не собираются вести себя бесчеловечно, потому что слишком жестоко разлучать отца и ребенка, и захохотал. Трейс видел, чего ей стоят эти воспоминания, но ради них обоих он удержался от сочувствия. Где эта пленка? Домработница Флинна в это время ходила на рынок. Вернувшись, она обнаружила, что лаборатория разгромлена, и позвонила в полицию. Они сразу же связались со мной. Диктофон Флинна автоматически отключается, когда заканчивается пленка. Полицейские не обратили внимания на диктофон, в отличие от меня. Она сжала ладони, а Трейс прикурил сигарету. И, конечно же, я отнесла пленку мистеру Форестеру. Когда я нашла его мертвым, пленка исчезла. — А как ты поняла, что они знают о тебе? Им всего-то надо было прочесть записи Флинна. У него было записано, что мы работаем вместе, и часть результатов экспериментов я забрала с собой. — Эти люди на пленке говорили по-английски? — Да, с акцентом. Мне кажется, средиземноморским, кроме того, который... смеялся. У того был явно славянский акцент. Они называли какие-нибудь имена? Нет. Она глубоко вздохнула и провела ладонями по волосам. Я десятки раз слушала эту пленку в надежде уловить хоть что-нибудь. Они не сказали, куда забирают его. Ладно. Трейс откинулся на спинку стула и выпустил в потолок струйку дыма. Думаю, мы сумеем разыскать их. Как? Им нужна ты, ведь так? Или записи? Он помолчал, наблюдая за ее реакцией. Ты сказала, что записи у тебя с собой, но я не нашел их в твоей сумке. Задумчивость в ее взгляде сменилась негодованием. Ты рылся в моих вещах? Это часть моей работы. Так где они? Джиллиан резко отодвинула от себя стол и раздраженно направилась к окну. Похоже, теперь у нее не осталось ничего личного. Мистер Форестер их уничтожил. Но ты ведь сказала, что они у тебя с собой? Так и есть. Она обернулась и приложила палец к виску. Вот здесь. Человек, обладающий отличной фотографической памятью, блестяще запоминает слова. И когда возникнет необходимость, я смогу восстановить записи по памяти. Тогда именно этим вам и необходимо заняться, док, но внести некоторые изменения. Прищурившись, он обдумывал план действий. Должно сработать, но все зависит от Джиллиан. Как у тебя со смелостью? Она облизала губы. Это мне еще пока не доводилось проверять. Но если ты хочешь использовать меня в качестве приманки, чтобы узнать, где находятся Флинн и Кейтлин, то я готова. Мне не нужны жертвы. Он смял сигарету в пепельнице, а затем резко встал и направился к ней. — Ты доверяешь мне? Она внимательно смотрела на него в лучах ослепительного мексиканского солнца. Опрятный и гладко выбритый, тем не менее он был столь же опасен, что и тот человек, которого она встретила вчера в баре, вдруг осознала Джиллиан. — Я не знаю. В таком случае тебе лучше все как следует обдумать. Он коснулся ее подбородка. Поскольку, если ты хочешь остаться в живых, тебе стоит научиться доверять мне.